дождавшись третьего кивка, белое привидение, которое аспирант видел перед собой в бинокуляр, протянуло руку к его лицу, и снова темнота вокруг стала самой обыкновенной. Ганнибал лишился одного магического изобретения белых людей, зато был сразу снаряжен другим, и черной изюминой, засевшей в его ухе, и всевидящей пуговицей, и мушкой-микрофончиком. «Может, не стоит?» — засомневался он из уважения к старому африканскому колдуну. «Стоит!» — приказала Аннабель. «Что я буду тут без тебя делать?» В словах женщины был глубокий смысл. «Кровь не потерял?» Просто, но многозначительно спросила она и проверила нагрудный карман аспиранта, в котором хранился образец редкостной российской крови, на всякий случай, как вещественное доказательство, как сильный аргумент в общении с первобытным властителем дум и судеб. «Похоже, теперь я совсем готов», — сказал аспирант, замечая, что сердце его опять начинает биться в режиме чрезвычайного положения. Как ни странно, волнение передалось от рук Аннабель. «Теперь помоги мне». Оказалось, что Аннабель надумала залезть на дерево, откуда ей будет все видно. Ганнибал обхватил ее пухленькую кроссовку и, подсадив к ближайшим веткам, подал вверх по ее приказу карабин. «Если здесь у меня что-то случится, — грозно предупредила сверху храбрая шпионка, — я запрещаю тебе оказывать мне помощь. Ты хорошо меня понял?» «Сожалею, но я воспитан в других правилах». «Конечно же, начал благородно перепираться аспирант. Хотя бы один должен спастись», — тем же феминистским тоном заявила сверху Аннабель. «Не вижу смысла», — ответил аспирант. «Тогда я тебя подстрелю прямо у хижины. Пусть тебя Гулу лечит, как знает». На это Ганнибал промолчал и, тяжело вздохнув, решил делать по-своему. Тот леопард на поляне, а к нему вдобавок пуля от Аннабель окончательно закалили бы его характер. «Я целую тебя», — сказал он снизу. Большая ветка вздрогнула, и Аннабель вновь оказалась рядом с ним, спрыгнув сверху, как самый настоящий тыгул. «Ник!» И Ганнибал, оказавшись в ее крепких объятиях, сначала едва не выбил себе глаз дулом торчащего из-за ее плеча карабина. «Ник, я очень плохой этнопсихолог». «Ты лучший этнопсихолог в мире». Поцелуй был таким, от которого все приборы ночного видения должны были ослепнуть, а детекторы инфракрасного излучения перегореть. И после долгого безмолвия в африканской тьме раздалось: «Я тебя люблю, Ник!» «Я тебя люблю, Ани!» И Ганнибал еще добавил: «Я вернусь!» И снова у него в руках оказалась пухленькая тяжелая кроссовка. И на этот раз он поцеловал ее, прежде чем отпустить во тьму никакого африканского неба. «Да благословит тебя Бог!» Раздался с африканской ветки новый христианский призыв. «Гулу будет спрашивать своего духа, а я своего», — прошептал аспирант, баюкая на ходу туземного младенца. «У меня с Гулу будет очень профессиональная беседа». «Хватит сосредоточиться, Ник». Теперь аспирант Дроздов видел перед собой то, что было некогда знакомо доктору Андерсону — ровную, утоптанную площадку, окруженную черным плетением ограды, на площадке костер под охраной двух идолов, а за костром хижину, в сущности давно знакомую и Ганнибалу по Миклухам Аклаевским книжкам детства. «Никого», — шепнул аспирант, все-таки неуверенно чувствуя себя без поддержки. «Джей был прав», — сказала в ухо прикрывавшая его тылы Аннабель. «Давай, вперед!» Ганнибал зашел в лабиринт из плетеной ограды, немного поплутал в нем, зацепился рубашкой за какой-то шип и выругался, конечно, по-русски. «Не торопись», — посоветовал добровольный помощник ангела-хранителя. «По-моему, там надо идти боком и держаться правой стороны. Осторожней, не проткни мальчишку, а главное, не ругайся плохими словами. Ты на чужой священной земле». Наконец, преодолев хитроумный аборигенский плетень, аспирант неторопливо, нерешительно двинулся прямо к костру. «Здесь считается правильным обходить огонь справа», — предупредила Аннабель. «Я очень, очень хочу быть с тобой». «Ани, дорогая моя, теперь мой план», — — твердо сказал Ганнибал, — потому что костер ему понравился.